госпоже Шоу. «Лучше?» — спросил Сергей Петрович и тут же подосадовал на себя. Вопрос прозвучал грубо, неловко. Жена Шоу была больна, по слухам, которые ходили в Лондоне, тяжело. «Ну что вам сказать?» Шоу осторожно бросила на противоположную сторону тротуара. «В жизни она только и делала, что спасала меня. Нет, белокровие я победил сам, но вот анемию, высокую температуру, которая хронически посещала меня, и переутомление, которое также было моим недугом, я одолел с помощью Шарлотты. Одним словом, она меня спасла, а вот я не мог и не могу ее спасти. Чтобы не обнаруживать моей беспомощности, она выдумала историю о том, что некогда упала с лошади и теперь должна расплачиваться за это. Ну что тут можно сказать? Была одна лошадь, с которой она действительно упала, и эта лошадь сейчас стоит перед вами». Волнение объяло его. Нет, не то, что у него вдруг прорвалась обычная стариковская слезливость. Он хорошо знал себя, был защищен от нее прежде всего иронией. Она, эта ирония, держала в узде его нервы. «В природе есть один седок, которого бы следовало уронить, была бы на то моя воля», — произнес Шоу и остановился. Он точно хотел дать понять, в какой мере эта фраза ответственна. «Какой седок?» — спросил Бекетов. «Есть один седок, и этот седок — Британская империя. Вот кого бы я хотел уронить с лошади». Бекетов засмеялся. У него не было иного выхода, как обратить эти слова в шутку. «Да кто же вам мешает сделать это?» «Конечно, у ирландцев тут свои интересы, но то, что я скажу, продиктовано не только благом Ирландии и ирландцев. Короче, у меня здесь есть свой план, и я не делал из этого тайны». «Какой план?» «Англия выходит из Содружества наций, и одно это делает империю несуществующей. Не правда ли? Пристойно вполне, и уж как благородно!» Ограда кончилась. Шоу поклонился и вошел в парк. Мгла встала над парком, на этот раз грозно-синяя, в серых отцветах. Она точно клубилась, подминая под себя и заглатывая деревья. Это было похоже на чудо. Столетние дубы и клены точно проваливались в ее утробу, казавшуюся бездонной. Не было слышно треска, ударов мощных стволов о мокрую землю, скрипа ветвей. Деревья исчезали в тишине. Но Шоу был точно не подвластен этой мгле. Он был виден все время, пока шел обочиной дороги, а когда исчез, исчез сам по своей воле. Михайлов не прерывал Бекетова. Ему было интересно рассказать. «Да, так. А уж как благородно!» — повторил Сергей Петрович. «Вы полагаете, очередной парадокс в стиле Шоу? Он принадлежит здесь к тем, с кем не соглашаются, но кого слушают. Но для нас Шоу — сфера особого интереса». «Какого?» — спросил Бекетов, хотя мог этого и не спрашивать. Он догадывался, куда ведет Михайлов свою мысль. Еще с далекой поры, когда он послал свою новую пьесу Ленину и в дарственной надписи назвал Владимира Ильича единственным среди государственных деятелей Европы, кто обладает дарованием, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту, еще с той далекой поры шел наш друг. При встрече с Бекетовым Колин сказал, что на днях он видел Шоу. И тот, как бы, между прочим, предупредил его: «Если ваш русский друг еще намерен меня видеть, он это должен сделать немедленно, иначе наша следующая встреча произойдет уже по ту сторону роковой черты». Предупреждение Шоу показалось Сергею Петровичу серьезным, и он поехал в Вейот-Сент-Лоренс. Двухэтажный каменный дом Шоу с круто покатой крышей и тремя массивными трубами Бекетов увидел издали. Дом показался Бекетову богатым, богаче, чем когда он переступил порог кирпичной обители Шоу. В Впрочем, переступить порог было не так-то просто. Сергея Петровича встретила женщина в фартуке, сшитом из грубого холста, почти мешковины, закрывающим фигуру женщины едва ли не от ступней до подбородка. Женщина была занята черной работой и берегла платье.